А где-то в холмах, что громоздились рядом с замком, лежа на животе, шут таращился в глубины небольшого озерца. Пара форелей таращилась на него из глубины. «На этом диске, — твердил его рассудок, — наверняка есть существо еще более несчастное, чем он сам». Шут тщетно пытался нарисовать себе облик этого бедолаги. Он никогда не напрашивался стать шутом. Впрочем, в обратном случае его участь нисколько не поменялась бы. После того, как убежал папа, ни один родич ни разу не прислушался к его мнению. А дедушка, тот вообще никого не слушал. Первое воспоминание о дедушке. Тот завис над ним, заставляет его зубрить анекдот за анекдотом, приправляя соль каждого ремешком из дубленой кожи. То, что ремень обшит по краям бубенцами, не слишком тешит внучками. 7 дедушкиных шуток вошли в анналы шутовского мастерства как классика дела. 4 года подряд дедушка становился обладателем почетного колпака. Гран-при фестиваля Идиотреппо в Ангморпорке. Достижение, на которое не может замахнуться ни один из нынешних мэтров. И благодаря которому дедушка прослыл самым веселым человеком за всю историю цивилизации. Но для этого он потрудился на совесть. Что есть, то есть. Шут не мог без содрогания вспоминать случай, когда он, 6-летний мальчуган, однажды после ужина робко приблизился к деду и решился представить ему анекдот собственного сочинения. В анекдоте говорилось про утку. В тот вечер ему была устроена самая грандиозная порка в жизни, до того трудоемкая, то она заставила изрядно попыхтеть даже старого острослова. «И, мой милый, будешь знать науку!» В памяти шута каждая фраза звучала в ритмическом сплаве со звонкой работой хлыста. «Нет в мире занятия серьезнее, чем насмешничество. Так что впредь...» Старик перевел дыхание, меняя руку. «Так что впредь ты никогда... никогда не расскажешь ни единого анекдота, который не прошел бы одобрения гильдии. Кем ты себя возомнил, чтобы решать, что смешно, а что нет? Так-то, куманек. Пусть неотесанные неучи хохочут над хромой, небрежной остротой, пусть дерут себе горло невежды, а ты никогда, никогда... никогда не заставляй деда наказывать тебя за тупой юмор!» И шуту пришлось возобновить зубрежку 383 одобренных гильдии остроты анекдотов, что было чудовищно само по себе. А вдобавок и шутовского словаря, что было еще муторнее и во 100 крат чудовищно. Потом его послали учиться в Анг. И там, в пустых, бесприютных залах, он наткнулся на книги, во всем отличные от исполинского, окованного жестью Талмуда, чудовищно смешной крестоматии. В Анке открылся ему весь огромный диск мира, на котором он родился. Открылась уйма любопытнейших и прекрасных занятий, таких как пение. Он вдруг понял, что слышит чье-то пение. Шут осторожно приподнял голову. И тут же испуганно пригнулся, заслышав предательское звяканье собственных бубенцов. Лихорадочно сорвав колпак с головы, он заставил замолчать ненавистные побрякушки. Пение стало громче. Шут раздвинул остроконечные листья таволги, загораживающий его пион. Манеру исполнения трудно было назвать сладкозвучным. Во-первых, единственным фрагментом текста, на котором пивунья не сбивалась, было «тарам-тарам». Правда, эта строчка звучала на диво выразительно. Во-вторых, мелодия песни настраивала на предположение, что исполнительница внушила себе, будто люди, праздно разгуливающие на природе, непременно напевают «тарам-тарам». Шут собрался с духом и, немного приподняв голову, впервые в жизни увидал Маград. Она застенчиво оправляла платье, стоя посреди небольшой горной лужайки, где мгновением раньше кружилась в танце. Затем, сорвав пару ромашек, без особого успеха попыталась вплести их себе в волосы. Шут затаил дыхание. Бессонными ночами, проведенными на холодных плитах, грезил он о подобной женщине. Да, оценив Маград более здраво, Шут не поручился бы, что властительница его грез выглядела в точности, как эта незнакомка. Ту природа благодетельствовала более круглыми формами. Нос у нее был не столь красным и острым, да и локонов было побольше. Однако либидо Шута оказалось достаточно проницательным, чтобы провести разграничение между невозможным и предположительно досягаемым, а посему резко сбросил оборот. Маград меж тем продолжала собирать цветочки и о чем-то с ними разговаривать. Шут напряг слух. А вот наша шерстистая горячавочка. А вот паточное цитварное семя, что от воспаления ушей. Даже нянюшка Як, которой было свойственно достаточно радушное восприятие мира, угодила бы в весьма неловкое положение, предложи ей кто-нибудь сделать комплимент голосу Маград. Но в уши Шута голосок излился сладчайшей патокой. А вот пятилиственная лжемандрагора, незаменимый при недержании. Ага, лягушечник-старикашечник от запоров. И тут под малиновый перезвон колокольчиков из луговых трав перед ней вырос Шут. Маград с изумлением обнаружила, что луг, до сей поры не содержавший никого ужаснее бледно-голубых мотыльков до нескольких самообеспечивающихся шмелей, внезапно разродился огромным красно-желтым демоном. Демон то разевал, то вновь захлопывал пасть. На голове его покачивались три жутковатых рога. «Ты должна немедленно бежать», — раздался в тайниках ее сознания настойчивый голос, как трепетная лань. «Самый приемлемый путь отступления в подобных обстоятельствах». Но и здесь неожиданно вмешался здравый смысл. В самые вдохновенные мгновения своего существования Маград не рискнула бы уподобить себя лани, трепетной и любой прочей. Помимо этого, ехидно заметил здравый смысл, когда трепетная лань делает ноги, она обыкновенно оставляет далеко позади всех преследователей. Протянуло чудовище. Нездравый смысл, которым юная ведьма была наделена в достатке. Что бы ни толковала матушка Ветровозка о том, что у Маград дес головой вечные нелады. В свою очередь Веско указал ей на одно существенное обстоятельство. Вряд ли какой демон способен издавать столь жалостливый перезвон. И уж тем более редко среди их брата попадаются особи, обладающие способностью терять дар речи. «Добрый день!» — поздоровалась Маград. Мозг Шута проделывал лихорадочную работу. Дело шло к настоящей панике. Маград не очень жаловала традиционную остроконечную шляпу, которую до сих пор носили ведьмы старшего поколения. Однако ни на йоту не отступала от одной из основных заповедей ведовства, гласящий: быть настоящей ведьмой означает выглядеть таковой. в ее случае это правило отражалось в гроздях серебряных побрякушек, исполненных в формах октограмм, летучих мышей, пауков, драконов и прочих символов обыденного оккультизма. Маград с удовольствием выкрасила бы черным ногти, однако побаивалась убийственного прищера матушки Ветровозки. Шуту наконец стало ясно, что он застал врасплох не прелестную поселянку, а самую настоящую деревенскую ведьму. «Опаньки!» — проблеял он и резко взял ноги в руки. «Остану!» — попыталась призвать его Маград. Но Шут уже вовсю мчался по лесной тропке, что должна была вывести его к замку. Маград стояла, не в силах оторвать глаз от поникшего букетика, который смяла в ладони. Она запустила пальцы в волосы, и на плечи посыпались хлопья увядших лепестков. У нее возникло непреодолимое чувство, что она прошляпила переломный момент судьбы, который вырвался из ее рук с проворством, на которое способны лишь смазанные жиром свиньи, несущиеся по узкому проходу. Ей захотелось выругаться. А ругани она была обучена совсем неплохо. Тетушка Вемпер в этом отношении славилась неуемной изобретательностью. Даже обитатели леса норовили прошмыгнуть мимо ее хижины как можно незаметнее. Маград долго не могла подобрать бранный элемент, который бы точно отражал переживания ее сердца. «У, блин!» — вконец отчаявшись, выкрикнула она.